Глава вторая. Ксения. 2 года назад. «Не переживай, дорогая. Дети не самое главное в жизни». Пытается успокоить меня муж, видя, что я истерично рыдаю уже 3-й час. И как не рыдать? Я никогда не стану матерью. Никогда. И никто не виноват в этом. Врожденное заболевание, которое сводит на нет все попытки забеременеть. «Да как же не переживать?» — вырывается из меня. «И как объяснить мужчине мои страдания, что я никогда не почувствую внутри живота маленькое толкающееся тельце? Я никогда не прижму кроху к груди? Этого не будет никогда, никогда!» И одна мысль о невозможности завести своих детей вызывает у меня бездну тоски и безысходности. «Как жить с этим?» «Многие женщины не могут родить в нашем мире, это частая проблема», — произносит Игорь. «Он плохо понимает, что я чувствую. Но это не вызывает у меня злость, скорее тоску. Ты думаешь, что от того, что другим женщинам плохо, мне станет легче?» Вытаскиваю платок и сморкаюсь. «Я некрасивая, когда плачу, сама в курсе, но сейчас мне плевать». «Не думаю». Но ты не уникальна в своей проблеме, так бывает. Научись жить с этим. Игорь не мастер утешений. Точнее, в последнее время я замечаю, что он стал холоднее, что ли. В голове бьется. Разлюбил, потому что я бесплодна. Я бракованная, я неудачница. И плевать, что не по своей вине. Как жить с этим? Как? Всхлипываю. Однако пару секунд, подумав, произношу, догадавшись. Точнее, думаю, что я догадалась. «Мы усыновим ребенка, да?» Игорь молчит. Молчит не меньше минуты. Даже воздух и тот становится наэлектризованным. А крохотная квартира еще меньше. Стены давят. Я смотрю в темные глаза Игоря, лишний раз убеждаюсь, что он хорош. И да, его генов в моих детях не будет. Потому что у меня не будет детей. «Конечно». Наконец кивает, а я выдыхаю. «Мы обязательно возьмем ребенка из детского дома, но позже. Ты тоже пойми, там надо столько всего, и чтобы жилплощадь своя, и квадратные метры, и доход. Плюс ему своя комната, иначе не дадут, а много мы с тобой зарабатываем. Ты логопед в школе, я менеджер в салоне связи». Логика Игоря мне понятна, и от этого мне становится еще больнее. К тому же в его тоне я чувствую какую-то ложь. Но не хочу сейчас разбираться в этом всем. Может, показалось? Да, нужны деньги. Ну и где мы их возьмем? Ипотеку на нашу студию еще 15 лет выплачивать. И не поспоришь. Чудо, что нам ее вообще оформили. Тут спасибо моему наследству 3-й квартиры, доставшейся от покойной бабушки. Было откуда взять первый взнос. А вот у Игоря с этим совсем плохо. И не сказать, что он из бедной семьи, но родители не склонны как-то помогать ему. Впрочем, это не важно. Никто никому не обязан. И если я хочу ребенка, пусть и приемного, то надо работать. А значит, школа, где я тружусь, это хорошо, но пора шевелиться. Мне 26, большая девочка, чтобы научиться думать и брать ответственность за свою жизнь. «Ну, что ты призадумалась?» — прерывает мои мысли Игорь. «Наверное, работу поменяю. Ты прав. На приемного ребенка нужны деньги. Тут поговорка с зайкой и лужайкой не прокатит». Игорь кусает губы. «Нет, все-таки он, по-моему, не в восторге от идеи». «Ты только что ревела, что не сможешь родить, а теперь уже мечтаешь о приемном. В его тоне я чувствую осуждение, что ли?» Хотя вроде никакой глупости или подлости в моем желании нет. Вроде бы. А о чем еще мне мечтать? Пожимаю плечами. Если своего не получается, то можно воспитать приемного. Знаешь, сколько их? Взять младенца. В моей голове я уже нянчу кроху. Маленького, хорошенького. Я держу его на руках и качаю. Причем в моем воображении он сначала младенец, затем тут же дорастает до карапуза с кудряшками и огромными голубыми глазами. А вот я уже веду его в школу, в первый класс. Ты не понимаешь. Понимаю. Может, тебе просто смириться? Ну, не будет детей, да и ладно. А из детдома? Ну, ты же понимаешь, кто туда попадает. Дети наркоманов, алкоголиков, всякое отребье. Неизвестно, что там за гены. Да и не будут они похожи ни на тебя, ни на меня. Не говори так о детях. Мгновенно вскипаю. К тому же, какая разница, похоже, не похоже. Я бы негритёнка бы взяла, мне без разницы. Угу. То есть, чтобы все думали, мало того, что ты чернильница, так еще и мне рога наставила. Что? У меня глаза на лоб лезут. Что несет мой муж? Я замолкаю, вдруг сообразив, что, кажется, в выборе мужа я все-таки ошиблась. Правда, эта умная мысль мне приходит после 3 лет брака. А может, я слишком категорична? Может, все дело в эмоциях, и Игорь тоже переживает? Ведь он-то может иметь детей, а я... Я лишаю его таких возможностей. Сложно все это. Будто бы угадав мои мысли, Игорь обнимает меня и, прижав к себе, тихо произносит. «Прости меня. Все слишком неожиданно. Я просто до последнего надеялся, что у нас получится». Тут он не врет. Мы вместе посещали врачей, сдавали анализы. И вот моя недоразвитая матка, которую уже ничем не исправить. «Понимаю», — откашливаюсь. «Ругаться нет смысла. Да и как это поможет?» «Мы что-нибудь придумаем, я тебе обещаю». Его голос становится ласковым и спокойным. Я снова узнаю своего мужа. Просто я перенервничал. Мы обязательно усыновим хоть негритёнка, хоть китайца, кого захочешь. Меня это успокаивает, и я снова чувствую себя спокойной. Мы справимся. Вместе обязательно.